Глава шестая. «Коля, может, разведемся?» — предлагаю я устало. «Не складывается у нас в последнее время. Если бы мы могли хоть что-то сохранить, то не дошли бы до этого». «Это до чего, мне интересно?» Муж снова берется за стакан и, сделав глоток, отставляет, но снова берется за свой ремень. Я слежу за движениями, на этот раз медленными, будто гипнотическими. Ремень со свистом опускается на маленький столик, и я снова перевожу взгляд на мужа. «Коля, что с тобой?» — спрашиваю, как будто впервые взглянув на него. «Дрессировать тебя собрался», — ухмыляется он. «Наверное, правы были мои компаньоны. Это где видано, чтобы жена так с мужем разговаривала? И о каком разводе ты говоришь? Денег моих захотела?» «Сейчас что-то возражать уже бесполезно. Я не понимаю, в какой момент он стал таким, кто так присел ему на уши. Как бы то ни было, но Коля человек не глупый, и что сейчас на него нашло, я даже не могу предположить. Когда мне нужны были его деньги, с каких пор у нас какой-то домострой, то есть я должна безоговорочно подчиняться чужой воле и молчать? Нет, видели глазки, что покупали, но теперь муж почему-то недоволен. А ведь раньше было наоборот». Коле нравилось, что я не пытаюсь просто сесть на пятую точку ровно и ждать. Сейчас, судя по всему, многое изменилось. Я видела, но не думала, что до такой степени. «Коля, прибереги свои деньги, они мне не нужны», — качаю головой, устав от этого бессмысленного разговора. «Мы с Алисой пока поживем в доме отца. Если ты через пару дней захочешь нормально поговорить и на трезвую голову, то знаешь, где нас искать». «Я еще раз повторяю, что из этого дома никто никуда не уйдет, пока я не позволю». Открытая угроза пробирает меня до костей. Сейчас я уверена, что не отпустит. Мы будем все вместе задыхаться в этом доме, продолжим душить друг друга, лишь бы никто ничего не подумал. Да плевать мне на всех вокруг, для меня главное, чтобы дочь была в безопасности. Я не твоя собственность, напоминаю, сцепив руки замком под подбородком. И так хочется сказать, чтобы на досуге почитал семейный кодекс, да даже гражданский, учитывая ремень, подойдет. Но в данной ситуации это будет провокацией. «Вот как? А чья тогда?» Коля поднимается и хватает меня за запястье. «Лучшая защита, видимо, на самом деле нападение. Один болезненный рывок, мы уже стоим в гостиной». «Ты что творишь?» Спрашиваю, делая только себе больнее, потому что силы не равны. «Ты хотела развестись? Разводимся. Алиса остается со мной, а ты проваливаешь из моего дома». Ставит меня перед фактом муж, продолжая тащить к выходу. И вот тут я пятками упираюсь в паркет, потому что этот вариант меня никак не устраивает. Лучше в аду, но рядом с Алисой, чем в раю без нее. «Что, прости?» Не веря своим ушам, впиваясь в лицо супруга удивленным взглядом. «Что ты несешь?» Если был показательный акт, то он затянулся. Я не верю, что Коля меня может вышвырнуть запросто из дома, при этом еще забрать у меня Алису. «Гулящая жена мне не нужна, Злата. Я женюсь. На умной и хозяйственной женщине, которая любит меня, а не мои деньги». Боже, он сам хоть верит в то, что говорит. Мы добрались до точки кипения, но ребенка я не могу оставить здесь. Пусть женится хоть на ком, но не так. «На Лиде?» — зло выплевываю я. «С которой ты мне изменяешь? А нужны ли ей дети, ты спросил?» Все мои попытки хоть как-то вырваться из этой хватки, которая превращается в мою личную агонию, не из-за боли в запястье, а из-за того, что меня пытаются разлучить с дочерью, бесполезны. «На Лиде», — подтверждает Коля, силой сжимая локоть второй руки. «Проваливай, Злата, пока мое терпение не лопнуло». «Ты же пожалеешь!» Рычу, отталкивая мужа от себя. «Алису я с тобой не оставлю. Ты понял меня?» «Не знаю, откуда у меня взялись силы, но сейчас сдерживаться я не буду. Мы перешли уже всевозможные границы, а выход для меня один — забрать дочь и уехать из этого рассадника токсичности». «О чем мне жалеть, Злата?» — смеется Коля. «О том, сколько времени я потерял? Хотя бы о том, что теряешь человеческий облик. Выпаливаю я, а потом прикусываю язык. Алиса. Она не должна подобное слышать, но мы с мужем уже завелись. И пусть я сказала правду, но она мало кому нравится. Понимаю, что сейчас впервые за всю жизнь получу пощечину, но даже не зажмуриваюсь. Смотрю прямо мужу в глаза, когда он заносит руку. «Мамочка!» Голос дочери меня выкручивает наизнанку, и мы с Колей поднимаем одновременно глаза наверх. Муж опускает руку, но все еще держит меня, и весь негатив, который скоплен на первом этаже, кажется, поднимается вверх. «Бусинка, иди в комнату!» — улыбаюсь я. «Нет, Алиса, иди сюда!» Тоном, нетерпящим возражений, говорит Коля. «Зачем?» — я спрашиваю одними глазами. И вот сейчас я действительно в панике, потому что взгляд мужа затуманен и расфокусирован. Нельзя, чтобы Алиса видела его таким. Нельзя, чтобы она видела все то, что между нами происходит. Дочка мнется, опустившись лишь на одну ступеньку, и ловит снова мой взгляд, будто чувствует все, понимает. Но ведь так и есть, она умна не по годам, но все равно ребенок. «Бусинка», — шепчу я, будто тоже предчувствуя. «Алиса, стой!» С такой силой толкаю мужа в грудь, что ему приходится схватиться за комод, лишь бы не упасть. Но этого мало. Даже не с первых шагов, а попыток ползать дочка осваивала эту лестницу. Да, мы ее покрыли ковролином, она небольшая, но для ребенка целое приключение. Как и я для родителей. Поэтому я сразу учила Алису ползать по этой лестнице, потом она научилась сама ходить. Сама научилась и рано. Сейчас она взлетает наверх быстрее меня, но сейчас, спускаясь... «Алиса!» Я бросаюсь к дочери, которая, оступившись, пролетает половину лестницы, прежде чем я успеваю ее подхватить. «Злата!» Коля быстро оценивает ситуацию, несмотря на свое состояние. «Не трогай ее, я вызываю скорую». «Мамочка!» Алиса морщится, когда я пытаюсь ее поднять. «Больно!» И показывает пальчиком на ребра и спину. В сознании. Для меня это самое главное. Я забыла в тот момент обо всем. Муж говорит по телефону, у меня затекли руки, но своего ребенка я не отпущу. «Позвони моему отцу!» Почти умоляю я. «Сейчас ничего не важно, только Алиса, только ради нее я готова на все». «Я уже позвонил в скорую. Посмотри, Злата, до чего ты нас довела?» Муж обводит рукой пространство вокруг, как будто это о чем-то говорит. «Не зря я хотела уехать из этого дома, не зря все вылезло наружу именно сегодня. И мое желание уйти растет с каждой минуты все больше и больше. И опять я виновата, я довела». Пусть я в первую очередь мать, но не перестала быть человеком. Не хочу спрашивать, как я довела, что именно сделала. Это не важно, уже не важно. Несмотря на угрозы Коли, я останусь рядом со своим ребенком. Пусть у него много связей и ресурсов, я не стану стоять в стороне. Период компромиссов закончился. Врачи приезжают быстро, фиксируют Алису, которая не отпускает мою руку, и мы едем в больницу. Хоть бы все обошлось небольшими ушибами. «Это тебе не простят», — наклонившись ко мне, говорит муж. «Кто не простит?» — машинально отвечаю. «Сейчас меня волнует только дочь. Все наши недопонимания сейчас — такая мелочь». «Органы опеки и попечительства вместе с судом». Коля говорит так, будто уже до этого все нюансы узнал.